Этой теме будет уделено в книге особое внимание. Полагаю, она составит целую часть туловища третьего кита. Еще одну значительную часть того же третьего кита составит разговор о качестве пищи, о той, какую Анатолий Федорович, как нормальный член профсоюза, потребляет, и о той, какой она должна быть. Не буду здесь затрагивать, также ввиду грядущей разделки третьей китовой туши, что автомобилист Анатолий Филимонович даже и не догадывается о необходимости регулярной очистки своего организма от внутренних шлаков, засоривших его. А жаль. Внутренний чистый организм – один из основных гарантов крепкого здоровья. Коротко обозначу лишь один из аспектов крайне необходимой всем нам очистки организма, имеющей отношение столько же к физиологии, сколько и к психологии. Как-то недавно довелось столкнуться с грустным, но, к сожалению, распространенным явлением. Прибыла к нам в гости молодая пара, муж и жена из другого города. По всем данным, они идеально соответствуют друг другу, но отношения между ними крайне тягостны. Все в жене раздражает мужа, все в муже вызывает несдерживаемый гнев у жены. А поводов для недовольства практически нет никаких, разве что обыденные, привычные для всех нас шероховатости, на которые и внимания-то обращать не стоит. Но когда я их осмотрела, казалось, что они, особенно супруг, беспощадно зашлакованы практически во всех важнейших системах организма. Безмерно грязные легкие, джентльменский набор в поясе, и печень, и желчный пузырь, и поджелудочная, и селезенка – все грязное. Снизу начинается цистит, воспаление мочевого пузыря. Сзади подают тревожный зуммер почки. Этому сопутствует засоленность всех суставов, затвердевшая грязь и в тонком, и в толстом кишечнике. Словом, не стоит всего и перечислять. Хотя можно было бы добавить и порченные зубы, и воспаленную носоглотку, и разбалансированную щитовидку, и целый ряд других радостей. И что же происходит? Все время человек ощущает беспокоящий его шум, раздражение, которые идут в мозг изнутри. Но супруг не понимает, не осознает, что все это зудящее, раздражающее его беспокойство находится внутри него самого. Он полагает, что раздражающие его сигналы идут снаружи, извне. Естественно, кто виноват в этих постоянно тревожащих его импульсах? Она. Но ведь источник-то в нем самом. Мне довелось одно время дружить с неким высокоталантливым писателем, длительное знакомство с которым, однако, водить было невозможно. Общение с ним я вынужден был прервать, когда столкнулся с тем, как он обращался со своей женой. Визжал, как недорезанная свинья, метал в нее тапки, гнусно бронил прилюдно, и все это даже без тени повода с ее стороны. Когда же после его преждевременной кончины сделали вскрытие, то оказалось, что вместо сердца у него сплошные известковые волокна, что вместо печени грязь перемешку с камнями и не легкие, а скопище внутренних травм. Следовательно, чем мы физиологически чище, тем мы спокойнее и благожелательнее. Здесь следует указать, что наш Анатолий Феокритович не был столь возбудим и груб, как вышеупомянутый преснопамятный литератор. Он-то как раз был в основном сдержан и корректен, и только красные пятна выступали у него на скулах в минуты возмущения чьими-то действиями. У него этот беспрерывный шумовой фон, этот изнуряющий внутренний зумер вызывал иную реакцию. Неадекватную усталость от работы, ибо те раздражающие сигналы, что шли изнутри, накладывались у него на обычную общую нагрузку и звучали подобно идущим извне, как будто от напряженной, но в целом далеко не аварийной нагрузки. Тем не менее, его внутреннее восприятие все время подавало сигналы о сверхперегрузках, что, разумеется, приводило к постоянному немотивированному чувству психологического переутомления, непропорциональному чувству усталости и угнетенности. Та плотная, чуть ли не многовековая грязь, которая отложилась у него в суставах, в сосудах, в некоторых из важнейших органов, била не только по ним, но и порождала постоянно низкий общий тонус организма и психики.